гуру. Многие предпочитают безвольно плыть по течению, опустив руки, но дух сильный решает бороться. Необычную борьбу за жизненные блага имею в виду, но борьбу духа за первородство свое, за утверждение власти в своем микрокосме, за достижение победы над собою. Что польза человеку, если он победит внешних врагов или внешние обстоятельства, а подчинить воле своей себя самого будет не в силах? Знаем случаи, когда такие победители оказывались в духовном отношении ничтожествами. Борьба с внешними условиями часто уподобляется борьбе с ветряными мельницами. Но борьба с собою самим и победа над собою – это путь сужденного победителя. Все внешние победы могут утратить свой смысл и значение и желаемых результатов не дать, но раз достигнутая победа в духе остается с ним навсегда и берется с собою в путь дальний. Если бы люди смогли понять всю глубину слов, тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить.